после общения с психом. Ну что ж, я готов идти на выжигатель. От психа я узнал время понижения мощности излучения и о безопасном месте, где я смогу дождаться этого времени. В другое время моя пси-защита все равно не поможет. Мне придется найти вход в подземный бункер лаборатории X-10, а внутри – путь к управлению антеннами выжигателя мозгов.